где-то песня сочинилась и со скоростью ракеты в то же утро очутилась на другом краю планеты мимоходом, мимолетом. Потому что круглая земля. Ла-ла-ла-ла-ла. Эту песню можно было петь с конца и петь сначала. Просто солнце в ней светило, просто речка в ней журчала мимоходом, мимолетом, теплоходом. По кругу, потому что круглая земля, подрисованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Можно с песенкой сердечной и грустить, и веселиться, и как хлебом с каждым встречным можно песней поделиться мимоходом, мимолетом, теплоходом. Самолетом отрисованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Отрисованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Потому что круглая земля, адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля, потому что круглая земля.